Волков поклонился низко и хмуро. Не глядя на засмеявшихся, степенной рысью поехал докладывать царице. Благодушный немец с двойным розовым подбородком, в жилете, в вязаном колпаке и вышитых туфлях, виноторговец Иван Монс, вышедший из-за устерии, чтобы взглянуть на молодого царя, вынул изо рта фарфоровую трубку. «Царскому величеству у нас приятнее, нежели дома, у нас веселее!» Стоявшие кругом иноземцы, вынув трубки, закачали головами, подтвердили с добродушными улыбками. «О да, у нас веселее!» И ближе придвинулись слушать, что говорил длинному, с длинной детской шеей царю, нарядный человек в пышно завитом парике Франц Лефорт. Петр встретил его на Яузе. Плыли в тяжелом струге, челядинцы нескладно гребли, стукая уключинами. Петр сидел на носу, поджав ноги. Озаренные закатом медленно приближались черепичные кровли, острые шпили, верхушки подстриженных деревьев, мельницы с флюгерками, голубятни. С кукуя доносилась странная музыка. Будто наяву увиделся город из тридевятого царства, тридевятого государства, про который Петру еще в колыбели бормотали няньки. На берегу, на куче мусора, появился человек в растопыренном на боках бархатном кафтане, при шпаге и в черной шляпе с завороченными с трех сторон краями — капитан Франц Лефорт. Петр видел его в Кремле, когда принимали иноземных послов. Отнеся в бок левую руку с тростью, он снял шляпу, отступил на шаг и поклонился. Завитые космы парика закрыли ему лицо. Столь же бойко он выпрямился и, улыбаясь приподнятыми уголками рта, проговорил ломано по-русски: «К услугам вашего царского величества!» Петр смотрел на него, вытянув шею, как на чудо. До того этот человек был ловкий, веселый, ни на кого не похожий, — Лефорт говорил, потряхивая кудрями. — Я могу показать водяную мельницу, которая трет нюхательный табак, толчет проса, трясет ткацкий стан и поднимает воду в преогромную бочку. Могу также показать мельничное колесо, в коем бегает собака и вертит его. В доме виноторговца Монса есть музыкальный ящик с 12 кавалерами и дамами на крышке, а также двумя птицами, вполне согласными натуре, но величиной с ноготь. Птицы поют по-соловиному и трясут хвостами с крыльями, хотя все сие не что иное, как прихитрые законы механики. Покажу зрительную трубку, через кою смотрят на месяц и видят на нем моря и горы. У аптекаря можно поглядеть на младенца женского пола, живущего в спирту. Лицо поперек — полторы четверти, тело в шерсти, на руках-ногах по два пальца. У Петра все шире округлялись глаза от любопытства, но он молчал, сжав маленький рот. Почему-то казалось, если он вылезет на берег, длиннорукий длинный Лефорт засмеется над ним. А от застенчивости он сердито сопел носом и не решался вылезти, хотя лодка уже ткнулась о берег. Тогда Лефорт сбежал к воде, веселый, красивый, добродушный, схватил исцарапанную с изгрызенными ногтями руку Петра и приложил к сердцу. «О, наши добрые кукуйцы будут сердечно рады увидеть ваше величество! Они покажут вам весьма забавные кунштюки!» Ловок, хитер был Лефорт. Петр и не опомнился, как уже размахивая руками шагал рядом с ним к воротам слободы. Здесь окружили их сытые, краснощекие, добрые кукуйцы, и каждый хотел показать свой дом, свою мельницу, где в колесе бегала собака, свой огород с песчаными дорожками, подстриженными кустами и ни одной лишней травинки. Показали все умственные штуки, о которых говорил Лефорт. Петр удивлялся и все спрашивал: «А это зачем? А это для чего? А это как устроено? Кукуйцы качали головами и говорили одобрительно. «О, молодой Петр Алексеевич хочет все знать! Это похвально!» Наконец подошли к четырехугольному пруду. Было уже темно. На воду падал свет из отворенных дверей аустерии. Петр увидел маленькую лодочку с маленьким, висевшим без ветра парусом. В нем сидела молоденькая девушка в белом и пышном, как роза, платье. Волосы ее были подняты и украшены цветами. В голых руках она держала лютню. Петр ужасно удивился. Даже стало страшно от чего-то. Повернув к нему чудное в сумерках лицо, девушка заиграла на струнах и запела тоненьким голоском по-немецки такое жалостное и приятное, что у всех защекотало в носу. Между зелеными шарами и конусами подстриженных деревьев сладко пахли белые цветы табаку. От непонятного впечатления у Петра дико забилось сердце. Лефорт сказал ему: «Она поет в вашу честь. Это очень хорошая девушка, дочь зажиточного виноторговца Иоганна Монса». Сам Иоганн Монс с трубкой весело поднял руку и покивал ладонью Петру. Соблазнительный голос Лефорта прошептал: «Сейчас в Устерии соберутся девушки. Будут танцы и фейерверк или огненная забава». По темной улице бешено налетели конские копыта. Толпа царских стольников прибилась к царю со строгим приказом от царицы идти домой. На этот раз пришлось покориться.